Глава 39. Мартин смотрел на мисс Силвер и с раздражением, и с уважением. Все прекрасно сходилось относительно мистера Джеффри Форда. В дополнение к его собственным словам дворецкий Симмонс показал, что слышал, как мистер Джеффри разговаривал с мисс Моррелл около половины девятого вечера. Он сразу же узнал их голоса, и они ссорились. Но его, Симмонса, это нисколько не удивило, так как с Мэриэл никто иначе и не разговаривал. Под давлением этого свидетельства Джеффри Форд признался, что Мэриэл нашла его, когда он уже собрался уходить, но по-прежнему отрицал, что она сопровождала его к домику миссис Трент или шла за ним. Стройные размышления начальника полиции прервал приход мисс Силвер вместе с Элли Пейдж, и изумленный Мартин услышал историю о том, как Мэриэл Форд обвинила Джеффри и миссис Трент в том, что они утопили миссис Престон. Согласно свидетельству мисс Пейдж, Мэриэл не только обвинила их, но и стала угрожать, что все расскажет полиции. Казалось бы, даже в этом случае все складывалось очень гладко. Однако, по рассказу Элли в передаче мисс Силвер, выходило, что Джеффри затем вошел в дом Фордов, а не направился следом за Мэриэл. Наоборот, из дома вышла какая-то женщина, держа в руках клюшку, и вот она-то и пошла к водоему за мисс Форд. Мисс Элли Пейдж, конечно же, могла солгать, чтобы защитить любимого человека, однако выстроить столь логическую цепочку ей было просто не под силу. И Мартин не мог сбить ее с толку. Итак, Элли утверждала, что видела, как женщина подошла к водоему, а потом вернулась оттуда одна. Спустя какое-то время мисс Пейдж увидела Мэриэл в пруду. Так что ее свидетельство пошло на пользу Джеффри. Неизвестно, как все пройдет в суде. Судья может поверить свидетелю, а может и не поверить. Мартин подумал, что Элли с ее искренностью он, скорее всего, поверит. А если какая-то женщина пошла к этому водоему, когда там находилась Мэриэл Форд, то кто же эта женщина? Начальник полиции быстро подумал, что сейчас услышит имя Эсме Трент. Наверное, ей хотелось удостовериться, что Джеффри поговорил с мисс Мэриэл. Однако свидетельство Элли быстро поломало и эту цепочку. Она утверждала, что женщина вернулась и вошла в дом. Некоторое время стояла глубокая тишина. Мисс Пейдж говорит, что она видела, как неизвестная нам женщина вошла в дом. «Вы говорите, что верите ее свидетельству?» «Это так, мисс Силвер, вы на самом деле верите?» «Я думаю, что она говорит правду». «А почему вы так думаете?» Она была в таком состоянии, что просто не могла придумывать. А когда повторяла все вам, не уклонилась от своих слов ни на йоту. Но она хочет спасти Джеффри Форда. Да, мисс Пейдж уверена в том, что он невиновен. Иначе она просто отскочила бы от него в ужасе. Мартин недовольно сказал. Хорошо, поговорим о неизвестной женщине. Ее должна быть миссис Трент. Но если вы утверждаете, что она вошла в дом Фордов, почему, черт возьми, мисс Трент сделала это? Если бы она только что убила Мэриэл, ей следовало бы вернуться в свой собственный дом. Ей нечего было делать чужом. Я думаю, Мартин, женщина вернулась в тот дом, из которого вышла. Значит, это не миссис Трент? То есть мы должны подозревать уже 6 женщин, которые проживают под крышей дома Фордов. Адриану, Мейсон, миссис Джеффри Форд, мисс Джонстоун, миссис Симмонс и, собственно, непосредственно вас? Я думаю, вполне можно исключить 3 последних имени. Да, я тоже так думаю, очень серьезно ответила мисс Силвер. Они были в доме викарии, где Мартин допрашивал Элли Пейдж. Он сидел у стола, за которым Джон Лэнтон писал свои проповеди. Справа лежали 2 книги – Библия и молитвослов. Мартин нахмурился. «Хорошо, тогда начнем с Адрианы Форд. И именно она обратилась к вам. Мы, конечно, не думаем, что она могла убить старую подругу. Однако, как и старая дружба, существует и старая вражда. Вполне возможно, что в прошлом между ними были какие-то неурядицы, вот и...» А совершив первое преступление, она могла пойти и на второе, если боялась, что Мэриэл все видела. Мисс Силвер отрицательно покачала головой. «Адриана очень высокая женщина, и она хромает. Элли сказала, что женщина была невысокого роста и ни разу не упомянула о ее хромоте». Мартин задумчиво проговорил. «Мейсон, а какой повод мог быть у нее? Да, кстати, вам неизвестно, фигурирует ли она в завещании? Я думаю, что о ней позаботились очень хорошо. И ей не нравится жить в деревне. Кто-то сказал мне, что Мейсон хочет в Лондон. Она уже 40 лет рядом с мисс Форд и очень предана ей. Начальник полиции кивнул. Иногда люди так долго находятся вместе, что начинают ненавидеть друг друга. Хорошо. Обсудим миссис Джеффри Форд. Либо она, либо Мейсон могли это сделать. Они же обе в этом заинтересованы. Может быть, между миссис Трент и Джеффри было соглашение? Помните слова леди Макбит? «Нерешительный, отдай мне нож». У него не хватило храбрости совершить убийство, а она смогла. Мисс Силвер наблюдала за ним с большим интересом. «Вы изучали Шекспира?» «Конечно. Он знал столько способов, которыми люди убивают друг друга. Итак, продолжим. Вы не думаете, что миссис Трент, возможно, вошла в дом, чтобы сказать мистеру Форду, что она все сделала?» «Я не возражаю против того, чтобы это была она». И Силвер отрицательно покашляла. «Я так не считаю, мистер Мартин», — возразила она. «Миссис Трент не станет рисковать собой ради Джеффри Форда. Да и если это убийство совершила она, то она все-таки вернулась бы в свой собственный дом». Сидя около письменного стола, мисс Силвер внимательно смотрела на дорогу рядом с садом, в котором пестрели под солнечными лучами георгины. И она увидела Эдну Форд, подходящую к двери.